35. Ложные заключения из полезности. Если и доказали высшую полезность вещи, то этим еще ни на шаг не приблизились к объяснению ее происхождения, то есть полезность вещи не говорит еще о необходимости ее существования. Но до сих пор господствовало именно такое превратное суждение, и даже в области самой строгой науки. В астрономии за истинную цель происхождения спутников выдали их мнимую полезность, а именно то, что они восполняют свет, ослабленный большим расстоянием от Солнца, дабы жители планет не испытывали недостатка в нем. Стоит вспомнить размышления Колумба, утверждающего, что Земля сотворена для людей, а, следовательно, если есть Земля, она должна быть заселена. Возможно ли, чтобы Солнце светило даром, и чтобы ночные караулы звезд расточались без пользы на непроходимых морях и безлюдных землях? 36. Влечения, преобразованные моральными суждениями. Одна и та же склонность развивается в мучительное чувство трусости под впечатлением от порицания, которым клеймят это чувство обычаи, или в приятное чувство смирения, если нравы, как, например, христианские, называют его хорошим, то есть все зависит от того, чиста или нечиста бывает совесть. Сама по себе интересующая нас склонность, как и всякая склонность, не имеет ни этого, ни вообще какого-нибудь морального характера или имени, ни даже определенного сопутствующего ощущения удовольствия или неудовольствия. Все это она приобретает только впоследствии, как свою вторую природу, когда вступает в соприкосновение со склонностями, которые окрестили уже хорошими или дурными, или когда она является качеством существ, которым уже дана оценка с точки зрения морали. Так древние греки понимали зависть иначе, чем мы. Гесиод причисляет ее к качествам доброй, благодетельной Эрис, и для них не казалось предосудительным представлять своих богов завистливыми. И это вполне понятно для той эпохи, душой которой была борьба, а борьба пользовалась тогда высокой оценкой. Точно так же древние греки понимали надежду иначе, чем мы. Им казалась она слепой и коварной. Гесиод говорит о ней в одной басне, и притом так странно, что его не понял ни один из новых толкователей, так как его рассказ находился в полном противоречии с современным духом, который научился под влиянием христианства видеть в надежде добродетель. Иудеи понимали гнев иначе, чем мы, и называли его священным. Мрачное величие гневного человека представлялось им стоящим на такой высоте, какую европеец не может представить себе. Своего гневного Иегову они создали по образцу собственных гневных пророков. 37. Оценка созерцательной жизни. Мы, люди созерцательной жизни, не должны забывать, сколько зла и несчастий принесло созерцание людям активной жизни. Во-первых, жрецы и священники, они ставили своей целью постоянно затруднять жизнь практическим людям и отбивать у них, насколько возможно, энергию к деятельности. Во-вторых, художники, они всегда были людьми нетерпеливыми, капризными, завистливыми, склонными к насилию, беспокойными, так что впечатление, производимое ими на нас, уменьшает возвышающее и просветляющее впечатление, получаемое от их произведений. В-третьих, философы, совмещающие в себе и религиозную, и художественную созерцательную жизнь, рядом с которыми имеет место третья, диалектическая созерцательная жизнь, страсть к доказательствам, они производили на мир такое же влияние, как и первые два рода людей, предававшихся созерцательной жизни, и своей страстью к диалектике делали людей нерешительными. В-четвертых, мыслители и ученые, они редко искали влияние на людей и чаще тихо закапывались в свои кротовые норы. Часто они служили не предметом досады и нерасположения, а предметом насмешек, и этим, против собственной воли, доставляли облегчение людям активной жизни. Наконец, наука все же сделалась полезной для всех, и если по этой причине очень многие, предназначенные для активной жизни, пошли по пути науки, со всем возможным усердием, но и не без проклятий, то за это зло на ученых и мыслителей не падает никакой вины. Это самоистязание.